После любви Стил заснул. В последнее время он спал мало, а прошлой ночью вообще не ложился. Пил вино с Гленном Бейтманом, обсуждая будущее. Фрэнни надела халат и вышла на балкон. Они жили в центральной части города, в доме на углу Пирл-стрит и Бродвея. Квартира находилась на третьем этаже. Из балкона она видела перекресток. Пирл-стрит тянулась с запада на восток. Бродвей — с севера на юг. Фрэнни здесь нравилось. На перекрестке сходились четыре стороны света. Ночь выдалась теплой и безоблачной. Черный камень расцветили миллионы звезд. В их слабом и холодном свете Фрэн могла разглядеть поднимающиеся на западе утюги. Она провела рукой по шелковому халату от шеи до бедер. Другой одежды на ней не было. Ладонь легко соскользнула с груди, но вместо того, чтобы продолжать двигаться вертикально вниз и отклониться только на выступе лобка, описала дугу по животу, который за последние две недели заметно увеличился. Беременность начала давать о себе знать. Пусть ей удавалось пока скрывать от посторонних. Стю вечером завел об этом разговор, задал вопрос вроде бы ни о чем, даже забавный. «Сколько еще мы сможем этим заниматься, чтобы я... не придавил его?» «Или ее», — улыбнулась она. «Как насчет 4 месяцев?» «Отлично», — ответил он и легко вошел в нее. Ранее они обсуждали более серьезный вопрос. Вскоре после прибытия в Болдер Стью сказал ей, что говорил о ребенке с Гленном, и Гленн высказался очень осторожно насчет того, что вирус супергриппа, возможно, все еще здесь. А если так, ребенок мог умереть. Тревожная мысль, впрочем, подумала она, Гленн Бейтман всегда готов поделиться тревожной мыслью, а то и двумя. Но, понятное дело, если у матери иммунитет, то и у ребенка. Однако многие потеряли детей в эту эпидемию. Да, но это означает... Что это означает? Ну, прежде всего, это может означать, что собравшиеся здесь люди — последние на Земле, короткий эпилог человеческой истории. Она не хотела в это верить. Не могла в это поверить. Будь это правдой, кто-то шел по улице. Вот он повернулся боком, чтобы протиснуться между мусоровозом, застывшим двумя колесами на тротуаре, и стеной ресторана «Кухня» на Пирл-стрит. На одном плече незнакомца висела легкая куртка, а в руке он держал то ли пистолет с очень длинным стволом, то ли бутылку. В другой руке была бумажка, вероятно, с адресом, потому что он поглядывал на номера домов. Наконец он остановился перед домом, в котором жили они со Стью. Посмотрел на дверь, словно раздумывая, что делать дальше. Фрэнни подумала, что незнакомец похож на частного детектива в каком-нибудь старом телесериале. Она стояла прямо над ним и оказалась в крайне неловкой ситуации. Если бы она его окликнула, он мог испугаться. Если бы промолчала, мог начать стучать в дверь и разбудил бы Стюарта. И что он вообще здесь делал с пистолетом в руке, если это был пистолет? Внезапно незнакомец поднял голову и посмотрел вверх, вероятно, чтобы увидеть, не горит ли в окнах свет. Их взгляды встретились. «Святой Боже!» — воскликнул мужчина на тротуаре, непроизвольно отступил на шаг, угодил ногой в ливневую канаву и тяжело сел на мостовую. «Ох!» — выдохнула Фрэнни и тоже отступила от края балкона. Позади нее на высокой подставке стоял большой глиняный горшок с паучником, и она врезалась в него задом. Горшок закачался, вроде бы решил еще пожить, но потом с грохотом разбился о плитки пола. В спальне Стью что-то пробурчал, перевернулся на другой бок и затих. На Фрэнни, вполне предсказуемо, напал смех. Она закрыла рот руками, яростно кусала губы, но смешинки все равно вылетали наружу у серии коротких резких выдохов. «Снова повезло», — подумала она, смеясь в прижатые к рту руки. «А если бы он пришел с гитарой, и я сбросила бы горшок ему на голову?» «Единственная моя хрясть!» От попыток сдержать смех у нее заболел живот. Снизу долетел заговорщицкий шепот. «Эй, на балконе! Тс! Тс!» — прошептала Фрэнни. «Пст! Это круто!» Она понимала, что надо выйти из дома, прежде чем он начнет ржать как лошадь. Ей никогда не удавалось сдержать смех, если уж она начинала смеяться. Фрэн пронеслась по темной спальне. схватила более плотный и длинный, пристойный халат, висевший на двери в ванную, помчалась к лестнице, на ходу надевая его. Ее лицо пребывало в непрерывном движении, будто резиновое. Она сумела добраться до верхней площадки и спуститься на один пролет, прежде чем смех вырвался наружу. На улицу она вышла, хохоча как сумасшедшая. Мужчина — молодой человек, теперь она это видела, уже поднялся и отряхивался. Стройный, хорошо сложенный, заросший то ли светлой, то ли песочно-русой бородой. Под его глазами темнели мешки, и он немного печально улыбался. «Что вы там уронили?» — спросил он. «По звуку, так пианино». «Горшок», — ответила Фрэнни. Но смех опять накрыл ее, и она смогла только наставить на молодого человека палец, качая головой и держась за вновь заболевший живот. По щекам текли слезы. «Вы выглядели так забавно! Я понимаю, нехорошо говорить так совершенно незнакомому человеку, но... Ох, но это правда!» «Случись такое в старые времена, я бы вчинил вам иск на $250,000. Меня обсмеяли, ваша честь!» Я посмотрел вверх, и эта молодая женщина таращилась на меня. Да, я уверен, строила мне рожи. Одну состроила, это точно. Мы вынесем решение в пользу истца этого бедного мальчика. Судебного пристава ко мне объявляется перерыв на 10 минут. Какое-то время они смеялись вместе. Фрэнни заметила, что на молодом человеке чистые выленившие джинсы и темно-синяя рубашка. Теплая летняя ночь способствовала хорошему настроению, и Фрэнни начала радоваться, что вышла из дома. «Вы, случайно, не Фрэн Голдсмит?» «Она самая, но я вас не знаю». «Ларри Андервуд, мы прибыли только сегодня. Если на то пошло, я ищу одного парня, Гарольда Лаудера. Мне сказали, что он живет в доме 261 по Пирл-стрит со Стью Редманом, Фрэнни Голдсмит и кем-то еще». Смех разом угас. «Гарольд жил здесь, когда мы только приехали в Болдер, но достаточно давно перебрался в другое место. Он на Арапахоу, в западной части города. Я могу дать вам адрес, если хотите, и подсказать, как туда добраться». «Премного вам благодарен, но, пожалуй, лучше я подожду до завтра. Не хочу снова пускаться в такую авантюру». «Вы знаете Гарольда?» «Да и нет, точно так же, как я знаю и не знаю вас. Хотя, должен честно признаться, выглядите вы совсем не так, как я себе представлял. Я видел вас блондинкой-валькирией, сошедшей с картины Фрэнка Фразетты, возможно, с револьвером 45-го калибра на каждом бедре. Но я все равно рад встрече с вами». Он протянул руку, и Фрэн пожал ее с недоумевающей улыбкой. «Боюсь, не имею ни малейшего представления, о чем вы говорите. Присядьте на бордюр, и я вам все объясню». Она присела. Легкий ветерок дул по улице, шуршал клочками бумаги, чуть покачивал кроны старых вязов на лужайке перед зданием суда в трех кварталах от них. «Я кое-что прихватил для Гарольда Лаудера», — продолжил Ларри. «Но я хочу, чтобы это был сюрприз, поэтому если увидите его до меня, ничего ему не говорите». «Хорошо», — кивнула Фрэнни, еще больше заинтригованная. Он поднял руку, в которой держал длинноствольный пистолет или револьвер, и она поняла, что это не оружие, а винная бутылка с очень длинным горлышком. Всмотрелась в этикетку, но при слабом звездном свете сумела различить только крупные шрифты и дату под ним — Бордо 1947. «Лучшее Бордо столетия!» — так, по крайней мере, говорил один мой давний друг. Его звали Руди. Да упокоит Господь его душу. «Но 1947, 43 года тому назад, оно не могло, ну, испортиться». «Руди говорил, что хорошее Бордо никогда не портится. В любом случае, я везу эту бутылку из Огайо. И если это плохое вино, то это плохое вино, отмерившее немало миль». «Бутылка для Гарольда». «Да, бутылка, и вот это». Он что-то достал из кармана куртки. На этот раз необходимости читать надпись на обертках не возникло. Она рассмеялась. «Батончики Payday, его любимые. Но как вы это узнали?» «Это уже целая история». «Так расскажите ее мне». «Что ж, ладно. Когда-то давно один молодой парень, звали его Ларри Андервуд, приехал из Калифорнии в Нью-Йорк, чтобы повидаться с любимой мамочкой. Приехал не только по этой причине, но все остальные были далеко не столь благородными, поэтому давайте ограничимся одной, выставляющей его в самом лучшем свете, хорошо?» «Почему нет?» — согласилась Фрэн. В то самое время злая колдунья с Запада или какие-то пентагоновские говнюки наслали на страну великую эпидемию. И прежде чем ты успел сказать «Вот идет капитан Торч», чуть ли не все население Нью-Йорка умерло, включая и мать Ларри. «Я очень сожалею. Мои отец и мать тоже умерли». «Да, как и практически все остальные матери и отцы. Если бы мы все отослали друг другу открытки с соболезнованиями, их бы не осталось в продаже. Но Ларри оказался среди счастливчиков. Он покинул город с женщиной по имени Рита, которая, как выяснилось, никак не могла приспособиться к тому, что произошло. И, к сожалению, Ларри оказался не слишком хорошо подготовленным и не сумел помочь ей свыкнуться со случившимся. Никто не знал, как тут быть. Но некоторые приспосабливались быстрее других. В любом случае, Ларри и Рита поехали к побережью Мэна. Добрались до Вермонта, где дама умерла, приняв слишком много таблеток снотворного. «Ох, Ларри, это ужасно!» Ларри принял это близко к сердцу. Собственно, решил, что это, в той или иной степени, божественная оценка силы его характера. Отмечу, что ранее один или два человека уже говорили ему, что главная черта его натуры — чистейший водоэгоизм, который виден издалека, как покрытая люминесцентной краской Мадонна на приборном щитке Кадиллака модели 59-го года. Фрэнни заёрзала. «Надеюсь, я не сильно вас гружу. Но все это долгое время копилось внутри и, кроме того, имеет прямое отношение к Гарольду. Хорошо?» «Да». «Спасибо. Думаю, с того момента, как мы прибыли сюда и повидались с этой старой женщиной, я искал человека с дружелюбным лицом, чтобы излить душу. Думал, что это будет Гарольд. Так или иначе, Ларри продолжил путь к Мэну, потому что представить себе не мог, куда еще можно податься. К тому времени ему уже начали сниться жуткие кошмары, а оставшись в одиночестве, он не знал, что они снятся и другим людям. Просто предположил, что это еще один симптом его усиливающегося душевного расстройства. И в конце концов он добрался до маленького городка Уэллс, где встретил женщину, которую звали Надин Кросс, и странного маленького мальчика. Как выяснилось только сегодня, его имя было Лео Рокуэй. «Уэллс», — зачарованно повторила Фрэнни. «Уже втроем наши путешественники бросили монетку, чтобы понять, в какую сторону им двигаться по Первому федеральному шоссе. И раз уж выпала решка, поехали на юг и со временем прибыли в Огонквит», — радостно воскликнула Фрэнни. «Именно так. И там из надписи большими буквами на крыше амбара я узнал о существовании Гарольда Лаудера и Фрэнни Голдсмит». «Надпись Гарольда. Ох, Ларри, как он будет доволен!» «Мы следовали указаниям с крыши, которые привели нас в Стовингтон, и всем указаниям, найденным в Стовингтоне, чтобы добраться до Небраски, и всем указаниям, оставленным у дома матушки Абагейл, чтобы добраться до Болдера. По пути встречали других людей. Одна из них — Люси Суон, теперь моя женщина. Я бы хотел, чтобы вы с ней познакомились. Думаю, она вам понравится. К тому времени произошло то, чего Ларри действительно не хотел. Его маленькая компания из четырех человек разрослась до шести. Шестеро в северной части штата Нью-Йорк встретили еще четверых. Когда мы добрались до дома матушки Абагейл в Небраске, нас стало 16, и уже при отъезде к нам присоединились еще трое. Ларри командовал этим храбрым отрядом. Никто его не выбирал и не назначал. Просто так получилось. И он не хотел брать на себя эту ответственность. Она тяжелым грузом лежала на его плечах. Не давала спать по ночам. Он начал принимать тамсы, ролейц. Но это забавно, как твой разум не дает покоя самому себе. Я не мог отказаться, иначе перестал бы себя уважать. И я, он, всегда боялся сделать что-то не так. Боялся, что утром кто-нибудь останется лежать мертвым в спальном мешке, как лежала Рита в Вермонте. И все будут стоять вокруг, указывать пальцем и говорить: «Это твоя вина». Об этом я ни с кем не мог посоветоваться. Даже с судьей. «Кто такой судья?» «Судья Феррис. Старик из Пеории. Полагаю, в свое время, в начале 50-х, он действительно был судьей округа. Но вышел на пенсию задолго до того, как разразилась эпидемия. Однако он очень умен. И взгляд у него такой проницательный. Когда он смотрит на тебя, возникает ощущение, что ты под рентгеном. Короче, Гарольда я сразу зауважал. и уважение к нему только усиливалось по мере того, как разрасталась наша группа. В прямой пропорции. С губ Ларри сорвался смешок. «Этот амбар, ну и ну, последняя строчка с вашим именем, она располагалась так низко, что он, должно быть, писал ее, свесив зад с крыши». «Да, я спала, когда он это делал, иначе заставила бы его прекратить». «Я уже тогда начал присматриваться к нему», — продолжил Ларри. «Нашел обертку от Пейдея под куполом того амбара в Оган-Квите, потом надпись, вырезанную на балке». «Какую надпись?» Она почувствовала, что Ларри пристально смотрит на нее в темноте и поплотнее запахнула халат. Не из скромности. Этот человек не казался ей опасным. Просто занервничала. «Инициалы?» — небрежно ответил Ларри. «Г-Э-Л. Если бы этим все и закончилось, возможно, я бы не попал сюда. Но потом, в мотоциклетном салоне в Уэлсе... Мы там были». «Я знаю. Заметил, что двух мотоциклов не хватает. А еще большее впечатление произвел на меня тот факт, что Гарольд заправил их из подземного резервуара. Наверное, вы помогали ему, Фрэн. Я чуть не остался без пальцев». «Нет, да он и не просил. Гарольд бродил вокруг, пока не нашел то, что назвал вентиляционной заглушкой». Ларри застонал и хлопнул себя по лбу. «Вентиляционная заглушка! Господи! Я даже искать не стал трубу, по которой они вентилировали резервуар. А он, значит, нашел, отвернул заглушку и вставил шланг?» «Ну да». «Ай да Гарольд!» Никогда Фрэнни не доводилось слышать такого восхищения, тем более Гарольдом. «Что ж, этот его трюк я упустил. В общем, мы прибыли в Стовингтон. И Надин так расстроилась, что упала в обморок». «Я плакала», — вспомнила Фрэн. «Рыдала так, что, казалось, никогда не остановлюсь. Я нисколько не сомневалась, что по прибытии туда нас кто-нибудь встретит и скажет «Привет! Заходите! Дезинсекция налево, кафетерий направо!» Она покачала головой. «Теперь я понимаю, как это было глупо». «Меня это не обескуражило. Неустрашимый Гарольд побывал там до нас, оставил надпись и ушел. Я чувствовал себя прибывшим с востока новичком, преследующим индейца и следопыта». Его представление о Гарольде зачаровывало и удивляло ее. Разве не Стью в действительности возглавлял их группу после того, как они покинули Вермонт и направились в Небраску? Если честно, она не знала. Тогда их мысли больше всего занимали сны. Ларри напомнил ей о том, что она забыла, или, хуже того, принимала как должное. Гарольд рисковал жизнью, когда полез на крышу, чтобы оставить эту надпись. Ей казалось, что это глупый риск, но, получается, он принес пользу. А добыть бензин из подземного хранилища? Ларри счёл, что это крайне сложно, тогда как Гарольд проделал все на лету. Она почувствовала себя пристыженной, виноватой. Все они в той или иной степени считали, что Гарольд — улыбающийся пузырь. Но Гарольд очень неплохо проявил себя в последние 6 недель. Неужели она так сильно любила Стюарта, что глаза на Гарольда ей открыл полнейший незнакомец? Следовало учитывать еще один момент. И тут Фрэнни стала совсем не по себе. Когда карты легли на стол, по отношению к ней и Стю, Гарольд повел себя абсолютно по-взрослому. «В Стовингтоне нас ждал еще один аккуратный указатель с перечислением всех дорог. И на траве рядом с ним лежала еще одна обертка от Пейдея. Я чувствовал, что иду по следу Гарольда, только вместо сломанных веточек и примятых травинок у меня обертки от шоколадных батончиков. Целиком и полностью повторить ваш маршрут нам не удалось. Около Гэри, штат Индиана, мы отклонились на север, потому что там бушевал сильнейший пожар. Создавалось ощущение, что в этом городе загорелись все чертовы нефтяные резервуары. Благодаря этому крюку мы встретились с судьей. Потом остановились в Хемингфорд-Хоуме. Мы знали, что ее там уже нет, и снов, вы понимаете. Но все равно хотели увидеть место, где она жила. Кукурузу, качели из покрышки. Понимаете, о чем я?» «Да», — кивнула Фрэнни. «Да, понимаю». «И все это время я сходил с ума, думая, а вдруг что-то случится? Вдруг нас атакует банда на мотоциклах или что-то в этом роде? Вдруг у нас закончится вода? Да мало ли что еще может произойти в дороге? У моей мамы была книга, которую она получила от бабушки или кого-то еще. Называлась она «На его месте» и состояла из истории о людях с ужасными проблемами. По большей части этическими. Человек, который написал эту книгу, утверждал, что для решения этих проблем достаточно спросить себя, как бы поступил Иисус. И тогда все встанет на свои места. Но знаете, что я думаю? Это буддийский вопрос, постановкой которого проблема, конечно же, не решается. Даже не вопрос, а способ прочистить мозги, такой же, как говорить «Ом» и смотреть на кончик носа. Френ улыбнулась. Она знала, что ее мать высказалась бы примерно так же. «Так вот, когда я начинал уже очень уж нервничать, Люси, это моя девушка, помните, говорила мне, «Поторопись, Ларри, задай вопрос». «Как бы поступил Иисус?» — с улыбкой спросила Френ. «Нет, как бы поступил Гарольд?» — очень серьезно ответил Ларри. Френи его слова огорошили. Ей очень захотелось присутствовать при первой встрече Ларри и Гарольда, чтобы посмотреть, какой будет реакция Ларри. «Однажды вечером мы разбили лагерь в фермерском доме, и у нас практически закончилась вода», — продолжил Ларри. «Колодец в доме был, но глубокий, достать воду мы не могли, потому что без электричества не работал насос. Джо, извините, Лео, его настоящее имя Лео, то и дело подходил ко мне и говорил: «Фить, Ларри, хоть уфить!» Просто сводил меня с ума своим нытьем. Я чувствовал, что закипаю, что ударю его, если он еще раз подойдет ко мне. Хороший парень, да? Готов ударить душевно больного ребенка. Но человек не может измениться сразу. У меня была куча времени, чтобы это понять». «Вы привели всех из Мэна целыми и невредимыми», — заметила Фрэнни. «А один из наших умер. У него лопнул аппендикс. Стью пытался его оперировать, но не получилось. По-моему, Ларри, вы все сделали очень хорошо». «Мы с Гарольдом сделали все очень хорошо», — поправил ее Ларри. «Короче, Люси сказала: быстро, Ларри, задай вопрос». И я задал. На участке стоял ветряк, который гнал воду в амбар. Лопасти крутились, но вода из амбарных кранов тоже не текла. Я открыл большой ящик у основания ветряка, где находился приводной механизм, и увидел, что приводной вал вышел из паза. Поставил его на место, и бинго, потекла вода. Без ограничений. Холодная и вкусная. Благодаря Гарольду». «Благодаря вам. Гарольда там не было, Ларри». «Он был в моей голове. А теперь я здесь принес ему вино и шоколадные батончики». Он искоса глянул на нее. «Знаете, я почему-то думал, что он ваш мужчина». Она покачала головой, посмотрела на сцепленные пальцы. «Нет, он не Гарольд». Ларри долго молчал, но Фрэнни чувствовала, что он смотрит на нее. «Ладно, как же я мог так ошибиться? Насчет Гарольда». Она встала. «Мне надо идти. Я рада встрече с вами, Ларри. Приходите завтра и познакомьтесь со Стью. Приводите Люси, если она не будет занята». «Так что насчет него?» — повторил он, тоже поднимаясь. «Ох, не знаю», — глухо ответила она. Глазам подступили слезы. «Вы заставили меня почувствовать, что я... обошлась с Гарольдом очень некрасиво. И я не знаю, почему и как я это сделала. Но разве можно винить меня за то, что я не любила его так, как Стью? Разве это моя вина?» «Нет, разумеется, нет», — ошеломленно ответил Ларри. «Послушайте, извините меня, я столько на вас вывалил. Я ухожу». «Он изменился», — выпалила Фрэнни. «Не знаю, как и почему, и к лучшему ли, но я... действительно не знаю, и иногда я боюсь». «Боитесь Гарольда?» Она не ответила, только смотрела себе под ноги. Подумала, что и так сказала слишком много. «Вы собирались объяснить мне, как туда добраться?» — мягко напомнил Ларри. «Это просто. Идите по Арапахоу, пока не увидите небольшой парк. Эбона Джефайна, если не ошибаюсь. По правую руку. А маленький домик Гарольда будет по левую, напротив парка». «Хорошо, спасибо. Рад нашему знакомству, Френ. Разбитый горшок и все такое». Она улыбнулась, но явно через силу. Недавняя веселость испарилась. Ларри поднял бутылку вина, и его губы дрогнули в улыбке. «Если увидите Гарольда раньше меня, сохраните секрет, хорошо?» «Конечно». «Спокойной ночи, Фрэнни». Ларри зашагал в том направлении, откуда появился. Она провожала его взглядом, пока он не скрылся из виду, потом поднялась наверх и скользнула в постель под бок Стью, который по-прежнему крепко спал. «Гарольд», — думала она, натягивая одеяло до подбородка. И как она могла сказать Ларри такому милому и по-своему потерянному, ну а теперь все они были такими, что Гарольд Лаудер толстый, неуверенный в себе и несовершеннолетний. Ей следовало сказать, что не так уж давно она видела мудрого Гарольда, изобретательного Гарольда, достойного подражания, что бы сделал Иисус, Гарольда, когда тот, плача в одних плавках, выкашивал лужайку во дворе. Ей следовало сказать, что иногда надутый и часто испуганный Гарольд, пришедший в Боулдер из Оганквита, превратился в громкоголосого политика, который хлопал тебя по плечу, широко улыбался, радостно здоровался, но при этом смотрел холодными, напрочь лишенными улыбки глазами ящерицы Ядозуба. Фрэнни решила, что в эту ночь сна придется ждать долго. Гарольд без памяти влюбился в нее, а она без памяти влюбилась в Стью Редмана. И такое сплошь и рядом случалось в жестоком старом мире. А теперь всякий раз, когда она видела Гарольда, у нее по спине пробегал холодок. И пусть он похудел фунтов на 10, и прыщей у него поубавилось, она... У Фрэнни перехватило дыхание. Она приподнялась на локтях, широко раскрыв глаза в темноте. Что-то шевельнулось внутри. Ее ладони легли на небольшую округлость живота. Конечно же, слишком рано. Наверное, всего лишь воображение. Да только... Нет. Нет, не воображение. Она медленно улеглась на спину, ее сердце билось гулко. Уже собралась разбудить Стью, но в последний момент передумала. Если бы это он подарил ей ребенка, а не Джесс. Тогда она разбудила бы его и разделила с ним этот миг радости. И разделит, когда шевельнется ее следующий ребенок, если, конечно, он будет. Движение повторилось. Легкое, будто это было сокращение кишечника. Но она-то знала. Ребенок. Живой ребенок. «Как же хорошо!» — пробормотала она себе под нос, лежа на спине. Ларри Андервуд и Гарольд Лаудер были забыты. Все, что произошло с ней после того, как заболела мать, было забыто. Она ждала нового шевеления, прислушиваясь к существу, которое находилось внутри ее, и так и заснула, прислушиваясь. Ее ребенок жил.